Глава 21. Бестолковое собрание. Чтобы всех собрать, понадобилось не больше часа. Разместились в большой комнате в Зоровых. На диване сидели родители Андрея и папа Сергея, на стульях Олег Иванович и мальчики, Миша на табуретке, а в кресле мама Миши, Людмила. С первых же слов Зорова стало ясно, что убедить в чем-либо родителей Андрея и Сергея будет непросто. «Кто такой Башкатов? Причем здесь он? Какое нам дело до ваших друзей?» – спрашивали они. «Нам все равно, куда вы тащите своего ребенка в свое свободное время. Хоть на кладбище, хоть в крематорий, хоть в морг. Но нашему сыну там не место. Есть масса других, совершенно нормальных развлечений. И мы сами найдем, чем его занять», — говорили родители Андрея. «Почему я обо всем узнаю последним?» — кричал папа Сергея. «Если вы тащите моего сына в милицию, то не грех сперва сообщить об этом мне, его отцу. А потом уж я решу, стоит ли ему подтверждать ваши бредовые выдумки или сказать милиционерам, что дядя просто сошел с ума и заглянул в милицию просто по дороге в сумасшедший дом». Ни дыра в стене, ни поддержка жены и попытки мальчиков успокоить родителей не помогли Взорову доказать истинность своих слов. Он уже пожалел, что собрал их вместе. «Может быть, если бы я говорил с каждым по отдельности, то они хотя бы выслушали меня», — думал Олег Иванович, устав от постоянного галдежа, стоящего в комнате. Миша тоже был расстроен сложившейся ситуацией. «Не зря мы решили ничего никому не рассказывать. Если бы мы проговорились, была бы такая же история. На нас бы просто накричали или обсмеяли бы, а люди как пропадали, так и пропадали бы дальше, а кладбище продолжало бы расти». «Мама-то чего спорит?» – думал Андрей. «Она же все сама видела. Перед тем, как выйти из дома, полчаса потратила на то, чтобы замазать красное пятно на щеке каким-то кремом. Как это Решетов сумел так мозги ей задурить?» «Аферист», – думал папа Сергея. «Втерся в доверие к детям и использует их в своих темных целях. Я еще выведу его на чистую воду». Сергей пытался вставить хоть слово, но его никто не слышал. А папа Андрея думал: «Ничего не понимаю, все орут. И главное, я тоже ору. Но, наверное, так надо. Виноват, видимо, во всем Взоров. Но в чем виноват? Или неважно в чем. Главное, чтобы он за это ответил. Только за что?» «Вы должны понимать», — начал очередной виток своих объяснений Взоров, пытаясь перекричать оппонентов, «что опасность совершенно реальная, и она угрожает всем нам.